Артур снял трубку и набрал номер телефона компаньона. «Я тебя разбудил?» «Да нет, всего час ночи, я ждал твоего звонка, чтобы отправиться спать», — ответил Пол. «Почему, я должен был позвонить?» «Нет, ты не должен был звонить». «Да, ты меня разбудил, чего ты хочешь?» «Хочу передать трубку кое-кому и сказать тебе, что твои шутки становятся все глупее и глупее». Артур протянул трубку Лорен и попросил поговорить с его компаньоном. Она не могла взять трубку, объяснила ему, что не может ничего удержать в руках. Полу надоело ждать, он поинтересовался, с кем Артур разговаривает. Артур ухмыльнулся и с видом победителя нажал на аппарате кнопку «Громкая связь». «Ты меня слышишь, Пол?» «Да, я тебя слышу. Скажи, что ты затеял, я бы хотел поспать». «Я бы тоже хотел поспать, помолчи секунду». «Говорите с ним, Лорен, вот теперь говорите». Она пожала плечами. «Как вам угодно. Здравствуйте, Пол, вы меня, конечно, не слышите». «Ладно, Артур, сейчас слишком поздно, чтобы звонить и молчать в трубку. Ответь ей. Кому?» «Особе, которая только что с тобой разговаривала». «Ты та особа, которая только что со мной разговаривала, и я тебе отвечаю. Ты не слышала никого другого?» «Скажи, ты случаем не Жанна Д'Арк, которая слышала голоса, призывающие ее спасти короля и Францию?» Лорен смотрела на Артура с сочувствием. Артур покачал головой. Что ж, даже если эти двое сговорились, купить его оказалось нелегко. По громкой связи было слышно, как Пол снова спросил, с кем Артур разговаривает. Артур попросил Пола забыть обо всем и извинился за поздний звонок. Обеспокоенный Пол осведомился, все ли в порядке и не нужно ли приехать. Артур заверил, что все в порядке, и не забыл поблагодарить. «Ладно, не за что, красавчик, буди меня, когда хочешь, и за любой фигни без всяких колебаний. Мы с тобой компаньоны в радости и в горе. Так что если у тебя приключится горе вроде теперешнего, буди меня, и мы его разделим. Ну так я могу спать или у тебя еще что-нибудь?» «Спокойной ночи, Пол». Оба повесили трубки. «Отвезите меня в госпиталь. Мы бы уже давно там были». «Никуда я вас не повезу. Я не верю в ваши фантазии. Я устал, мисс, я хочу спать. Так что либо вам спальня, а мне диван, либо вы отправляетесь в освояси. Это мое последнее предложение». «Ну что ж, вы еще упрямее, чем я. Ступайте в свою спальню, мне не нужна кровать». «А вы что будете делать? Вас это волнует?» «Да, волнует и точка. Я останусь здесь, в гостиной. Только до завтрашнего утра, а потом...» «Да, до завтрашнего утра, спасибо за гостеприимство». «А вы не будете за мной шпионить?» «Если вы мне действительно не верите, достаточно запереть дверь на ключ. Кстати, если вы беспокоитесь, потому что спите голышом, то знаете ли, я вас уже видела». «Разве вы любите подглядывать?» Она напомнила ему, что недавно в ванной комнате, и подглядывать не надо было, следовало просто ослепнуть. Он покраснел и пожелал ей спокойной ночи. «Именно спокойной ночи, Артур, приятных вам снов». Артур удалился в спальню, хлопнув дверью. «Просто сумасшедшая», — проворчал он, — «дичь какая-то». Он разделся и упал на кровать. Зеленые светящиеся цифры радиобудильника показывали половину второго. Он разглядывал их до 2:11. Потом вскочил, оделся и без стука вошел в гостиную. Лорен сидела на подоконнике. Не оборачиваясь, она заговорила. «Я люблю этот вид, а вам нравится? Из-за него я и соблазнилась этой квартирой. Я люблю смотреть на мост, а летом люблю открывать окно и слушать сигнальные гудки грузовых судов. Я всегда мечтала сосчитать волны, которые разбиваются об их форштевни, пока они проходят под мостом Голден-Гейт». «Ладно, поехали», — вот все, что он сказал в ответ. «Правда, с чего вы вдруг решились? Вы угробили мне ночь. Что пропало, то пропало, но лучше разобраться сейчас. Завтра я на работе. У меня важная встреча днем, и я должен постараться поспать хотя бы 2 часа, так что поехали. Может, поторопитесь? Ступайте, я к вам присоединюсь». «Где присоединитесь?» «Говорю же, присоединюсь. Поверьте мне хоть на 2 минуты».